Я знала, что мысли мои не новые и, как часто бывает ночью, вечером, наивны, и что не надо никому говорить о них днем. Но странное дело, здесь, в приюте, в светлой звездной ночи, мне хотелось быть наивной и простой. И где-то по краешку сознания мелькнула мечта о том, чтобы в моей жизни было много таких ночей и много добрых мыслей. И тут я стала думать о счастье. Я стала думать о том, что я очень счастлива и что очень боюсь лишиться этого чувства. И стала разбираться, а в чем оно, мое счастье?